Глава 22. Проблемы в кустах. Луч света медленно кружил на месте и странно покачивался из стороны в сторону. Потом вдруг перескочил дальше. Тени переместились, и все стало выглядеть иначе. «Странно!» — пробормотала Майки. Она лежала рядом с Уруру на темно-синем мягком мху и смотрела в небо. Или не небо? Оно было синим, но без солнца. Вместо солнца по небу плыли светящиеся облака, они то покачивались на месте, то внезапно приходили в движение, как будто танцевали. Майки прищурилась, но смотреть на их свет все равно было невозможно. «Это какие-то насекомые?» Майки уже заметила, что под землей свет идет в основном от живых существ. Ящериц, бабочек или мух. Ясно, если нет солнца, должно же что-то его заменять. Уруру не ответила. Она лежала, закрыв глаза, и ровно дышала. «Эй, ты что, спишь? Так быстро устала?» Бука молчала. Может, и вправду спала. Они обошли весь остров. Ну, или почти весь. А Майки-то все время путешествовала у Буки на руках. Всю дорогу Майки то радовалась, что можно провести целый день в родном лесу Уруру, то грустила, думая о скором расставании. Вечером Майки, Хила и Рунар отправятся домой. Привратница с Хилой пошли проверить маршрут, а Рунар остался прощаться с Буками. В начале прогулки Уруру показала Майки свой собственный шкаф. Пыльный и уютный, гораздо уютнее, чем у семейства Хелемаа в прихожей. Потом они заглянули в купальные ямки. Там уже возились, сопя и покрякивая, две довольные буки. Грязь вперемешку с листьями летела во все стороны. На краю ямки стояла третья бука и большой лопатой, или чем-то похожим, подбрасывала землю. Потом Майки с Уруру углубились в лес. «Возьмешь меня на руки?» — попросила Майки. «Я уже, наверное, миллион километров нашагала тут под землей, а вечером еще домой идти». Уруру подхватила Майки в косматые объятия, и они вошли в темно-синие заросли. Тут все было не зеленое, а синее или фиолетовое. Повсюду на стволах и на корнях деревьев рос густой мох, и весь пейзаж казался мягким, как диван. Земля пружинила Уруру под ногами. Лес, как ни странно, выглядел пустым. Птицы не пели, и никто не шел навстречу. Правда, из-под ног иногда шмыгали маленькие светлые лягушки. Заметив путников, они ныряли в мох. Высоко в ветвях сидели существа, которых Майки приняла поначалу за птиц. Но это были не птицы, а скорее бабочки, разноцветные, с человеческими лицами. Уруру показала толстым пальцем на верхнюю ветку. По ней тянулся ряд аккуратных круглых домиков, похожих на глинобитные хижины. «Они там живут?» — ахнула Майки. Бука кивнула. Они еще полюбовались на бабочек, а потом Майки предложила. «Пойдем на берег». Бука кивнула и зашагала вперед. А Майки, уткнувшись лицом в бучью шкуру, добавила. «Уруру, я буду очень по тебе скучать!» Бука не ответила. Майки еще потерлась о Буку лицом и чихнула. Бука вдруг замедлила шаг, будто засомневалась. Потом совсем остановилась. Майки высунулась из Букиных объятий и огляделась. Они все еще были в лесу, вокруг синели высокие деревья. «Что такое?» — спросила она. В кустах кто-то шевельнулся. Потом оттуда высунулась знакомая рука со светящимися пальцами. «Хила!» Уруру беззвучно наклонилась и раздвинула ветки. «Вы чего тут сидите?» — удивилась Майки. Хила быстро прижала палец к губам и прошептала. «Прячьтесь скорее!» Майки оглянулась на Уруру. Та в кусты явно не помещалась. «У тебя уже хватит пыли, чтобы исчезнуть!» — спросила Майки. Уруру кивнула, опустила Майки на землю, и та быстро закатилась в куст. Уруру прижала голову к груди и затрясла плечами все быстрее и быстрее. Со шкуры начали сыпаться комочки пыли, и пыль в мгновение ока образовала серое облако. Буки больше не было видно. Майки кивнула. «Молодец, Уруру!» Хила скорчила страшную гримасу, мол, замолчи, и показала пальцем за кусты. Майки выглянула из-за веток. «Три ведьмы! Те самые, которые были в лагере и съели Вредельфа!» Майки скривилась. «Фу! Что они тут делают? Это же остров Бук!» «Это специальные ведьмы! Они ищут!» — прошептала привратница. «Ищут, если кто-то пропал! Наверное, уже знают, что вы здесь. Просто так ведьмы не ходят к букам на остров». «Ах, вот они какие!» — фыркнула Майки. «Тсс!» — снова шикнула Хила. «Откуда они про нас узнали?» — не унималась Майки. «Нашли наш туннель», — объяснила Хила. «Тот, через который мы сюда пришли». «Да что ты?» — не поверила Майки. Хила кивнула. «Мы туда ходили, там больше нет дороги, только земля. Может, вы просто заблудились?» «Нет, стрекотунья», — прошептала привратница. «Место правильное, а дороги нет. Ведьмы закрыли дорогу, а теперь ищут того, кто этой дорогой пришел». «Тогда нам придется искать другую дорогу», — заметила Майки. «Ну и подумаешь, мы их уже вон сколько нашли, тем более привратница чует их ногами». Привратница покачала головой. «К другим дверям нужен ключ. У меня ключа нет». «А как же муравьи?» Хила выглянула из-за веток. «Ведьмы уходят! Надо предупредить Рунера!» Майки вскочила на ноги. «Стрекотунья правильно говорит. Надо идти, быстро идти!» Майки выбралась из кустов и огляделась. «А где Уруру? Все еще прячется?» «Сюда!» — привратница свернула на неприметную тропинку в направлении, противоположном тому, куда ушли ведьмы. Фиолетовый куст у тропинки вдруг качнулся. «Уруру, это ты?» — облегченно выдохнула Майки. Но из куста показалась не бука. Оттуда встало, выпрямившись в полный рост, высокое костлявое существо в фиолетовом маскировочном костюме. До этого оно, очевидно, сидело, скрючившись за кустом. Сейчас этот куст едва доходил ему до колен. Майки испуганно выставила вперед руки, Хила взвизгнула. У великана был большой шишковатый нос, брови карнизами нависали над маленькими пронзительными глазками. «Силы подземные!» — охнула привратница. «Привратница южного входа!» — прогремел великан. — «Ты и твоя компания находятся в розыске!» Привратница поклонилась. — «Приветствую тебя, стражник великого средоточия! Я не знала, что меня ищут! Я провожаю двоих гостей! Мы привели буку, которая потерялась в туннеле возле моего входа!» — «А где бука?» — громыхнул великан. «Вернулась в стаю!» Маленькие глазки великана остановились на Хилле и Майке. «А кто эти двое?» Секунду поколебавшись, привратница ответила. «Это человеческие гости с земли!» «Земли?» «Великое средоточие желает видеть вас!» «Не стоит беспокоить великое средоточие из-за таких мелочей!» — проговорила привратница. — Бука вернулась, гостей с земли я провожу к выходу, как и следует привратнику. Как только мне дадут ключ, двери заперты, — отрезал великан. — Верно, но эти двое попали сюда по ошибке вместе с букой. Наверное, ты слышал о том, что буки побывали на земле и вернулись. Мне нужен ключ, чтобы проводить этих двоих. «Двери заперты!» — повторил великан. «Глупый какой-то!» — подумала Майки. Она сунула руку в карман. Там снова появился фотоаппарат. Мама и Каапа ждали новых фотографий. «Следуйте за мной!» — рявкнул великан, разворачиваясь и тяжело ступая на тропинку. Привратница крепко сжала губы, подмигнула Хиле с Майки и прошептала. «Пойдемте, земные птички, что-нибудь придумаем».